Завтра вы должны снова действовать. Теперь вам многое доверим. Помните, опасный преступник все еще на свободе. И потом появилась новая фигура — Иван Уткин. Кто он такой? Глава восьмая. События развиваются. Просторная, хорошо обставленная комната тонула во мраке. Лишь в углу на круглом столе неярко горела лампа под зеленым стеклянным абажуром. Вокруг стола расположились в креслах трое. Томный Арнольд с небрежно зажатой в углу рта сигаретой, высокий и худой Растегаев в строгом черном костюме с черным галстуком-бабочкой, с лица его не сходило выражение надменности и презрения, и толстый Камов, неряшливо и торопливо одетый, с пестрым бантом на шее. Все трое сидели, сосредоточенные и торжественные. «Мы собрались сегодня, чтобы судить предателя», — произнес, наконец, Арнольд. «Он бросил нам вызов и должен понести кару». «Не тяни волынку, Арнольд», — резко проговорил Растегаев. «К черту красивости!» «Попрошу без вульгарности», — возмущенно выпятил толстую губу Камов. «Внимание», — строго произнес Арнольд. «Итак, предатель этот — Елена Смоловская. Мы дали ей время одуматься, но, увы, этого не случилось. К чему присудим ее?» «Смерть», — зловеще произнес Растегаев. Он был очень горд своей непреклонной жестокостью. При этом слове у Камова нервно задергалась полная щека. Он порывисто вскочил и, прижав руки к пухлой груди, нараспев, как стихи, произнес: «Заря догорает, и это красиво, но человеку не дано приблизить ее конец. Поднять руку на жизнь нам не дано». «Нет, смерть!» — подражая Растегаеву, воскликнул Арнольд. «Ребят, да вы с ума сошли!» — взволнованно произнес друг Камов. «Заткнись!» — грубо оборвал его Растегаев и, обращаясь к Арнольду, сказал: «Пиши приговор. Двое против одного за смерть. Пиши». Арнольд придвинул к себе лист бумаги, достал автоматическую ручку и, хмурясь, стал писать. Камов нервно ерзал на своем кресле, теребя рукой бант, в расширенных глазах его были страх и растерянность. Наконец он вскочил и, заикаясь, произнес: «Я не унижусь. Да я просто боюсь. Вы что задумали, а? Кто? Кто убивать-то будет? Ты, что ли, Леонид?» Он посмотрел на Растегаева. Тот постарался ответить решительно, отрывисто и жестко, но было видно, что вопрос Камова его смутил. «Положим, не я. Раса господ повелевает, принимает решение выполнять их удел толпы». «Ну а все-таки», — настаивал Камов, — «толпа — понятие неопределенное, расплывчатое. Кто же будет это самое убивать?» Он вздрогнул, произнося последнее слово. «Да, об этом надо подумать», — хладнокровно согласился Растегаев. «Эх, был бы сейчас Вячеслав», — неожиданно произнес Арнольд. «Он мне говорил, что знает каких-то людей, подонки, конечно, но...» «Идея», — сказал Растегаев, — «я кое-что вспомнил. Мы с Вячеславом однажды сидели в кафе, и он мне указал на одну девицу, свою знакомую. Она знает этих людей, можно через нее». «Я не согласен», — истерически закричал Камов, — «я не могу, это выше моих сил. Я поэт, они...» Он не мог окончить, весь его вид говорил о предельном испуге. В глазах Арнольда засветилась злость. «Ну нет, я ей тогда сказал, что мы отомстим. Она назвала меня, нас, дураками. Это ей не пройдет даром. Слушайте приговор». Он стал читать. Камов сжался в своем кресле, на толстом лице его проступили пятна. Поглядывая на него, Растегаев шагал по комнате, наслаждаясь испугом слюнявого поэтика, как он называл Камова. Арнольд кончил и, обращаясь к остальным, торжественно сказал: «Прошу подписать приговор», и первый поставил свою подпись. За ним немедленно, с подчеркнутой решительностью, поставил подпись Растегаев. Потом оба посмотрели на Камова. «Ребят», — жалобно протянул тот, — «при чем тут я?» Арнольд встал и, изящно поклонившись, издевательским тоном произнес: «Соблаговолите подписать приговор». «Ну?» — угрожающе произнес Растегаев, останавливаясь перед Камовым. Тот боязливо сполз со своего кресла и, приблизившись к столу, взялся за перо. «Еще один вопрос», — проговорил Растегаев, снова принимаясь шагать по комнате.